Глава 15. Замыслы их развивались успешно, и ко всеобщему удовлетворению, воодушевленный новой целью, вдохновленный надеждой на осуществление самых дорогих своих мечтаний, Вольга повел дело хитро, ловко и осторожно, чем привел в восхищение, не ожидавшего от него такого, Ода. На пир по случаю удачной охоты были приглашены все старейшины Плескова и ближайших окрестностей. А там, когда гости уже были сыты и пьяны, Вольга поднялся с наполненным рогом в руке, чтобы объявить им приятную новость. «Мой будущий родич, князь Ольг Свинович, убедил меня, что негоже пренебрегать выгодами такого родства, как у домогостя Ладожского, с киевским князем Аскольдом». По-словенски, чтобы все поняли, начал он. Пьяный гул стих при упоминании Киева. Об этом все хотели послушать. «И мне, и ему надо в Киев съездить. С князем Аскольдом познакомиться, обед и дружбы принести, как при нашем будущем родстве надлежит, мир и любовь утвердить, до окончания скрепить, чтобы и нам, кривичам, торговать с греками, и в Киеве, и в Корсуне, а может и в Микла... Кейсаровом городе самом». Продолжал он с некоторой хмельной напыщенностью, которая находила самый живой отклик в сердцах слушателей. «Давно уже обдумывал я сие дело. Да ведь дорога дальняя, земли неведомые, люди незнаемые. Но случай такой терять не годится. Князь Ольг хочет в нынешнее же лето в Киев ехать и меня с собой зовет. Что скажете, мужи Плесковские, ехать мне в Киев?» «Ехать, ехать! Велес в помощь! Давно пора!» Разноголосо, но дружно отозвались гости в подогретом воодушевлении, находившие решение молодого князя как нельзя более правильным. «Возьмем товары наши, куниц да бобров, да мед, да воск. Князь Ольг сказал, в греческих землях воск хорошо покупают. Серебром за такое за такую безделицу платят. Привезу назад серебра, да вина греческого, да платья цветного. И вас, дружину мою верную, одарю богато». «Слава князю Ольге! Здоров будь, Содиславич! Лети с богами, сокол наш ясный! И вас, мужи Плесковские, зову с собой!» Вольга призывно взмахнул рогом, орошая пивом близ сидящих, но что те немало не обиделись, воспринимая хмельные капли, как благословение богов, пролившиеся прямо на головы. «У кого товары есть, тот вези продавать, а у кого нет, авось по пути добудем». «Добудем! Честь и славу добудем с Перуном! Собирайся ко мне, всяк, в ком дух Перунов жив! Кто может, сам иди, а кто не может, сыновей добротаничей собирай! Дорога ведь дальняя, товары у нас дорогие, дружина нужна сильная, чтобы в чужих землях честь и славу добыть!» «Все пойдем, за нами дело не станет!» Старейшины расползлись с пира, затянувшегося почти до утра, с великой новостью. Князь Вольга провозгласил поход в Киев, к торгам греческой земли. Даже протрезвевы, придя в разум, нарочитые мужи не нашли причин возразить. Они же сами давно мечтали найти подходящие пути сбыта для своих мехов и прочего. Торговые гости из Варяжского моря не давали серебра и не привозили хлеба, который нужен был при частых здешних неурожаях. Все это приходилось покупать в Ладоге и дальше на юге, платя лишнее оборотистым варягам, а в последнее время и ладожанам. Сами же знатные кривичи хотели, чтобы Вольга наладил связи с Киевом, откуда можно получать и хлеб, и серебро, и цветное платье. И вот, наконец, он решился на союз со Аскольдом Киевским, необходимость в котором давно назрела. Обрадованные старейшины намекнули, что, вероятно, и за свадьбой теперь дело не станет, что Вольга охотно подтвердил. «Или жив не буду, или года не пройдет, как будет в Плескове княгиня, белолебедь, заря ясная, перуном и ладой клянусь!» Объявил он, потрясая пивным рогом, чем вызвал целую бурю радостных криков. Прошло несколько дней. Вот советовал дать Плесковичам время привыкнуть к новостям, прежде чем развивать успех. Старейшины перетряхивали свои крети, осматривали, пересчитывали меха, пригодные для продажи. Примеривались, кого из семьи послать с князем, сколько людей и как снарядить. А Вольга тем временем продолжал делать дело, но уже не так громогласно. Через своих товарищей из ближней дружины он запустил сомнения. А не опасно ли князю уходить так далеко и надолго? Не увидит ли изборский князь Дедобор в этом удобный случай, чтобы захватить Плесков? Все прекрасно знали о том, что плесковский княжий род чуть ли не все 300 лет своего существования соперничает с ближайшим соседом изборским родом. Странно было, что это острое соперничество до сих пор не истребило одного из них, тем более что Плесков и Изборск находились всего-то в каком-то дневном переходе один от другого. Спасало их примерное равновесие сил. Плесковские князья владели выходом в Варяжское море и путями на восток, а изборские — на юг, к западной Двине и полотесским кривичам, с которыми зачастую заключали союз. Плесковский род предпочитал искать союзников среди ильмерских славян, через которых получал выход на восточные страны, если отношения с Изборском не позволяли ему пользоваться путями на Верхний Днепр. Но едва ли за 300 лет нашлось бы хоть одно поколение плесковских и изборских князей, которые не жаждали бы объединить всех западных кривичей под своей властью. Некоторым это удавалось, но ненадолго. Борьба шла с переменным успехом, но редко когда совсем затихала. Иной раз двум князьям удавалось породниться, обменяться дочерями или сестрами, но уже следующее поколение кидалось с удвоенной яростью драться за наследство общих дедов. Князь Дедобор в свое время стремился взять в жены Любозвану, старшую сестру Вольги, но Судислав предпочел выдать ее за сына славянского старейшины Вышеслава. Он не собирался давать соперникам заложницу в лице своей дочери и одновременно связывать себе руки родством, которое только помешало бы прекратить застарелую вражду. Посеянные семена давали свои плоды, тревожные разговоры не умолкали. Все хорошо помнили, как всего год назад князь Дедобор приходил сюда с дружиной и предлагал Плескову себя в князья вместо «отрока», как он презрительно именовал Вольгу. Но готовый к такому обороту, отрок успел собрать дружину не меньшую. К тому же пригрозил Дедобору гневом своей ильмерской и ладожской родни. Собранная веча отвергла притязания Дедобора, и он ушел во свояси. Но теперь всем казалось почти решенным и неизбежным, что он немедленно вернется, как только узнает, что Вольга убрался в такую даль и увел почти всех мужчин, способных сражаться. Как быть? Этот вопрос старейшины сами задали Вольге на очередном пиру. В последние дни они каждый вечер собирались к молодому князю, чтобы обсудить подготовку к походу. «Нам ли, внукам Перуновым, спрашивать?» Вольга сидел во главе стола, подбоченясь, будто все известные племена уже лежали у его ног. «По Пусть бабы кудахтают, как быть, а мы дело делать будем. Войско собираем? Собираем. Пусть деденя покуда думает, что на Киев ополчились и скоро уйдем. Пусть там свои ручонки загребущие потирает. А мы по пути в Киев и к нему завернем. Тут недалеко, дорогу часть знаем. Хочешь Изборск занять? Охнули старейшины. Так что же, век вечный этот прыщ на заднице терпеть? Грубо, но уверенно ответил Вольга. Не мы его, так он нас, а я ждать не буду. На Киев пойду, но деденя у себя за спиной не оставлю. А тогда пойду, когда волков из своего леса повыведу, и знать буду, что стадо мое в безопасности. А то ведь чужого ища свое потерять недолго. Время сейчас подходящее. Другого случая боги не дадут. А кто свою удачу упускает, о том они забывают. Слова эти упали на подготовленную почву, удобренную свежей золой, и обещали дать обильные всходы. Все уже свыклись с мыслью о походе на юг, о скором обогащении, и отказаться от этих заманчивых возможностей и заподрицать дедени казалось слишком обидно. Вольга не просто добился от старейшин согласия на военный поход на Изборск, он буквально заставил их требовать этого похода от него. Теперь важным было только собрать войско, прежде чем Изборск узнает об этом. А учитывая близость расстояния и взаимную настороженность, сохранение тайны представлялось почти невозможным делом. «Если уж совсем скрыть наше приготовление не удастся, то следует напустить тумана», — советовал Ольге хитроумный Отт. «Нужно дать этому Дитберу много разных объяснений на выбор, притом таких, которые ему наиболее понравятся. Во что он охотнее всего поверит?» «Что я собрался через белый камень скакать, чтобы шею сломить?» — хохотнул Вольга. «Вот он бы счастлив был, если бы я как-нибудь внафь убрался. Он же змей ползучий и на город мой, и на невесту мою пасть раззявил». «Что?» Вот, с живостью вскинул глаза. «Ты говоришь, ему нужна твоя невеста? Это правда?» «Еще бы!» Вольга скривился, вспоминая празднество в Ладоге в начале зимы. «Когда на имя наречения веримого сына ездили, деденю тоже встречник туда принес. Так он, жаба бесстыжая, при всем честном люде кричал, что если мне моя невеста не нужна, то он ее за себя возьмет хоть завтра. А у самого есть жена, княгиня непростая, а всесвята Полотецкого младшая дочь. А все туда же». «Постой, но это же очень хорошо». Вот взялся за подбородок. «Это меняет дело». «Как меняет? Что меняет?» «Я еще не знаю. Погоди немного, мне нужно подумать. Но эта девушка, дочь Домодеста, может помочь нам?» Стейн при этом вскинул глаза. Отт поймал его пристальный взгляд и тут же добавил. «Конечно, мы позаботимся о том, чтобы ей не было причинено никакого вреда, ведь она сестра и моей, и твоей будущей жены, и они нам не простят, если с их младшей случится что-то нехорошее». Стейн несколько успокоился, а Вольга блаженно улыбнулся. Отт назвал его будущей женой не Веремилу, а ее старшую сестру, и одна мысль о том, что он уже на пути к цели, делала Псковского князя счастливым. Предполагалось, что князь Ольг вскоре вернется, поэтому Веремила по прошествии месяца уже ждала Стейна назад. Едва ли Вольга отпустит гостей очень быстро, но ведь лето не вечно, а Ольгу еще до Корсуня ехать. Он сам не станет особенно засиживаться в гостях. Этими рассуждениями она утешала и себя, и Яромилу. Теперь оставалось не так далеко до Купалы, и все сходились на том, что князь Ольг справит свою свадьбу и уж потом уедет в Корсунь. Но дождались они вестей совсем не от того человека, и вовсе не о той свадьбе зашла речь. В Ладогу явился Присковский нарочитый муж Божевой, и от имени князя Вольги потребовал, чтобы его обрученная невеста Веремила Домогостевна была немедленно к нему отправлена. Старейшину Божевое здесь знали хорошо, он не раз наведывался в Ладогу по торговым делам и даже возглавлял то посольство трехлетней давности, когда Веремилу обручили с Судиславовым сыном. Домогость помнил, что в начале зимы Вольга дал ему слово купали прислать за невестой, но до купалы уже оставалось так мало времени, что он ждать перестал и теперь даже растерялся. Веремила, тоже знавшая о том обещании, уже воображала себя свободной. Нарушение женихом слова воевода не потерпит, и была почти убита появлением Плесковичей. «Не может князь наш больше ждать, и земля Плесковская без княгини больше быть не может!» Сурово и непреклонно объявил Божевой. У себя дома Вольга отговаривался от скорой свадьбы тем, что де невесту не отпускает ее род, пока не подросла новая дева Альдога. Поэтому Божевой пустился уговаривать домогостя, с которым немало медов было распито в прежние годы. «Ну сам посуди, доманюшка, сколько же можно кота за хвост тянуть? Над нами только ленивый не смеется. В князьях у вас, говорят, отрок сидит беспортошный, жены не имеет, землей править не в силах. А князь наш давно не отрок, ему ж за 20, если бабка не врет ради старости. Куда ему еще 3 года ждать? Или не помнишь, как тут дедобор изборский? У тебя же за столом его вороной бронил, что свою лебедушку изловить не в силах. Не можем мы больше терпеть поношения. И боги гневаются, что нет у нас княгини, матери Кривича. Того гляди, не урожая дождемся. И так уже в прошлые годы не хлеб, а слезы собрали. Тут еще князь Ольг приехал. Зовет с собой на Киев идти, с князем Аскольдом до кончания крепить. Что с нами дружиться, коли мы ему никто? А будет ему князь Вольга свояком? Милости просим, никак иначе. Это да, это верно, согласился домогость. Он даже удивился. Не он ли в начале зимы уговаривал Вольгу поскорее исправлять свадьбу? А тут вдруг посол от Вольги уговаривает его. Что такое случилось? Не погуби, воевода! Нам без киевских торгов уже никак. Меха набрали, да ведь есть их не будешь, куниц да бобров. Нам хлеб нужен, а князю жена нужна. Подхватил другой посланец, старейшина Ждислав. «Он у нас муж зрелый и здоровьем не обиженный. Смотри, воевода, сам его заставишь других жен себе взять. Твоей же дочери с ними жить придется». В этом, собственно, ничего особенного не было. В свое время 16-летний Доманя Витонежич был обручен с 8-летней Милорадой, старшей дочерью Синеберна, и по договору между семьями имел право, пока будущая жена не подрастет, взять другую, но менее знатного рода. Он взял чудинку Кеву, и 2 ее сыновей были старше Велема, единственного сына Милорады. В княжьем роду такое положение грозит враждой и бедами, и до появления посторонних детей лучше не доводить. «Дочь мою никто обидеть не посмеет!» — оскорбился домогость. «Пусть Вольга себе берет, каких хочет жен, но княгиней только моя дочь будет, и наследниками его только мои внуки. Такое между нами до кончания положено». «Или нет, Бажаня?» «Такое, такое, да только, сам знаешь, докончание докончанием, а жизнь жизнью. Вдруг и прилепится к сердцу какая полонянка. У нас их хватает, и из Карелы, и из Ретиголы. Все миленькие такие, беленькие, чисто не вянницы на лугу». «Ромашки». «Да уж это верно!» — Поддержала Присковичей своячница Велерада. «Я уж говорила тебе, милуша, Вольга парень не промах. Его без жены томить, себе вредить. Наша 3 года росла, а он уж был сокол. Если еще 3 года ждать, то пока она приедет, у него уже сыновей 10 по двору скакать будет на палке верхом». «Да и девка ваша выросла, не девка, а мака в цвет», — продолжал Божевой. «Ее-то не жалко без мужа томить, покрасуется да рассыплется, а вы еще 3 года удумали ждать, ей сейчас в самую пору замуж, не в бочке ж ты ее засолишь. Короче, отдавайте нам нашу невесту, а не то князь наш себе другую приищет», — бухнул Ждислав. «У вас, может, девой Альдогой больше некого наречь, а для нас на белом свете невест много». И не успела Велимила, с вытаращенными глазами слушавшая спор возле печи, опомниться, как ее судьба решилась. Домогости, сам желавший этой свадьбы, дал согласие, ударили по рукам, и Велерада завопила, будто вдруг узнала о смерти любимой племянницы. Вслед за ней все женщины воеводской семьи подняли плач, прощаясь с дочерью рода, которая уходила в другую семью, как на тот свет. Самой невесте не дали даже слова сказать. Да и о чем ее спрашивать? Все было решено давным-давно. И женщины, подавая послам угощение, коротко перебрасывались словами, споря об одном. Кому она передаст свою девичью тканку? Синельке? Или кому-то из братомировых девушек? Синелька еще мала, ей всего 9 лет. А внучки братомера не состоят в прямом родстве с Любашичами. В конце концов сошлись на том, что тканку получит таки Синелька, но наденет 3 года, как созреет. А пока пусть девушки выбирают новую баяльницу и новую деву Альдогу, но лишь на ближайшие 3 года. Впрочем, за 3 года бойкая дева выйдет замуж, а не бойких в баяльницы не берут, поэтому и срок ее власти обычно короток, не больше 1-2 года. Послы настаивали на скорейшем отъезде, упирая на то, что князю Вольге еще свадьбу справлять и в дальний путь собираться. Приехать в Плесков с невестой они должны были как раз на Купалу. Наилучший срок для свадьбы — день священного брака Лады и Ярилы. Торопясь, чтобы не испортить судьбу дочери, Милорада собрала ее почти в мгновение ока. Все приданное давно уже было готово и лежало в ларях, которые теперь оставалось только погрузить в ладьи. Сопровождать невесту домогость поручил Доброне и выделил ему 7 человек в дружину. А Милорада подобрала дочери черединку из числа своих, молодую вдову Заботиху. Всего лишь на 3-й день после приезда послов Велимилу уже повели в баню. Ладожские девушки собрались на неожиданное прощание со своей баяльницей, так что в тесное строение даже все не поместились, и мыться с ней пошли только ближайшие подруги и родственницы. «Как от батюшкиного порожика и до баянного порожика, что протек пробег до медвян ручей, как по тому медвяну ручью плавали белые лебедушки, они плавали да купались, крылышками заливались, как одна белая лебедушка, она не плавает, не купается, крылышками не заливается, то душа ли краснодевица, то Велимила домогостевна». Пели девушки под руки, ведя невесту в баню по дорожке, которую Милорада тщательно выметала новым веником, изгоняя с пути младшей дочери все злые наговоры и дурные взгляды. Все у нее перепуталось. Были 3 дочери, как ясные звезды, но первой проводили замуж вторую, второй снаряжают 3-ю, а 3-ей идти предстоит самой первой. Хитро соткала мать Макош этот поясок. Но Милорада была достаточно мудрой женщиной, чтобы понимать, только небесная пряха и знает узор человеческих судеб. И в конце концов сделает все так, как нужно. «Куда моя волюшка подевалась? Во темном лесу заблудилась, во шелковой траве заплуталась, во черной грязи заморалась, во быстрой реке умывалась». Воплем отвечала Веремила на причитание подруг, и слезы и отчаяние ее были вполне искренними. Только сейчас она до конца поняла, что все это происходит на самом деле, и что ее действительно вот-вот увезут, чтобы выдать замуж за Вольгу. Она слишком долго ждала этого события и совсем перестала верить, что оно когда-нибудь случится. И именно сейчас она хотела его всего менее. Почему Вольга не утратил терпение еще год назад? Ведь год назад она отчаянно хотела замуж. Тогда Вольга ей нравился. Она стремилась завладеть им, верила, что добьется его любви и вытеснит память о Девляне. Желала стать княгиней Плесковских Кривичей. Надеялась родить 7 сыновей и 3 дочерей, дать славное продолжение древнему роду. Но тогда ему не было до нее дела, и девичьи мечты оставались мечтами. Взял бы он ее тогда, и она вовсе не знала бы Стеню, не искала бы того, кому понадобится ее любовь. И вот время прошло, все изменилось, она хочет уже совсем другого. Но судьба будто в насмешку насильно сует ей в руки сокровище, больше не имеющие для нее никакой цены. Окажись Стейн сейчас здесь, она сама, наверное, предложила бы ему бежать. Ведь Вольге нужна не она, а княгиня, которую он может найти и в других родах. А ее выводило из себя бессилие перед судьбой, неспособность ни приблизить желаемое событие, ни оттянуть неприятное. А обряд шел своим чередом, одну за одной разрывая нити, привязывавшие ее к прежней жизни. Красную тканку сняли с ее головы и сунули в руки, подтолкнули к ней двоюродную сестру Синельку, Синеладу Вологоровну, последнюю в их поколении деву Любшанку, которой девой в полном смысле предстояло стать года через 2-3, а то и 4, как Ладе погрянется. Веремилину тканку, знак преемственности, возложили на чело беловолосой Синельки, но потом сняли, и ее мать Велерада до срока спрятала убор. После мытья Веремиле снова стали заплетать косу, но уже не простую, а в 6 рядов, перевивая цветными лентами. Если девичник от свадьбы отделяет день-другой, то невеста так и ходит с распущенными волосами. Но Веремиле предстояло на грани миров провести не менее 3-5 лиц, да в дальней дороге, и ее заплели снова, чтобы не теряла волос и не давала случаев навести порчу. Эту косу теперь ей расплетут только в вечер свадьбы, чтобы на утро заплести уже 2 и уложить под женский повой. Проводив невесту из бани домой, девушки весь вечер пировали у нее, ели, пили, то пели жалостливые песни, то веселые, плясали перед печью, чтобы развеселить чуров, которые теряли одну из своих внучек. Держанка, жених которой погиб в зимнем походе на Чуть, заливалась горькими слезами. 3 братомировых внучки, Милянка, Добронрава и Серенега, остались с невестой на ночь, чтобы по обычаю охранять от змея летучего и прочих напастей. Веремилу уложили в самую середину и долго еще болтали, иногда принимаясь плакать от мысли о скорой вечной разлуке, наконец заснули. И лишь сама будущая княгиня долго лежала, глядя в темноту. Плесковичи сказали только, что князь Ольг еще в Плескове, значит, и Стейн там же. Они не могли знать точно, но предполагали, что на Купалу Ольг вернется в Ладогу ради собственной свадьбы. А если нет? А если Ольга уговорит его остаться, чтобы потом всем вместе ехать гулять на свадьбе Ольга и Яромилы? В ином случае Веремила только приветствовала бы такой замысел. Но это значит, что Стейн будет на ее свадьбе с Ольгой. Она, ладно, она не увидит его среди гостей из-под покрывала, которым закрывают невесту. И если она вздумает плакать, этого тоже никто не увидит. А если и увидит, то слезы невесты никого не удивляют. А ему будет каково? Стейн хорошо умеет владеть собой, но Веремила знала, что сердце у него доброе и чуткое. И эта свадьба для него станет самым тяжелым событием в жизни. На миг она даже пожелала, чтобы он побыстрее разлюбил ее. Но тут же разревелась и поняла, какие бы муки им ни грозили, все-таки Лада одарила их драгоценным даром. Но он останется в этой, уже миновавшей жизни. А дальше будет какая-то совсем другая. Обряды почти оторвали ее от прошлого, но она не верила, что сумеет оставить в нем и эту боль. На следующий день Веремила обошла всех родных в Ладоге, а таковых нашлось великое множество, и со всеми попрощалась. Везде женщины плакали и сквозь слезы призывали на нее благословение Лады и Макоши. Девицы завидовали, парни выглядели грустными. Не верилось, что какая-то другая байерница сумеет сделать повечерницы и гулянья такими же веселыми. Зато девушки, уже мысленно простившись с Веремилой, ревниво поглядывали друг на друга, и многие видели себя на ее почетном месте. В последний день принесли чурам в жертву курицу, дома гость разломил над головой дочери каравай и отдал ей одну половину, а вторую положил в печь. Родичи невесты и сваты пустили по кругу широкую глиняную чашу с пивом, а когда она опустела, разбили на пороге. И с этим связь невесты с родом и домом была окончательно порвана. Крепкий боярин Ждислав взял ее на руки и понес к реке. По обычаю Веремила вопила и отбивалась, а поскольку она была девушка сильная, то Ждиславу потребовалась помощь еще двух человек, чтобы наконец запихнуть ее в ладью. Женщины и девки бежали средом, причитали, даже нападали на похитителей, но дружина Ждислава держала их на расстоянии. И когда ладьи тронулись вверх по реке, толпа в длинных белых рубахах, будто стая вспугнутых лебедей, еще долго бежала по берегу средом, оглашая утро жалобными и горестными воплями. Милорада, Яромила, Тепляна и Молчана, Никаня, даже Остряна, все плакали самыми искренними, неудержимыми слезами, потому что знали их дочь, сестру, заловку, ту, что выросла у них на руках, увозят навсегда, и их дом понес невозвратимую потерю. Thank you. Со дня на день в Ладоге ждали возвращения князя Ольга, хотя никто не удивился бы, если бы он пока оставался в Плескове, чтобы погулять на свадьбе в Ольге и вернуться потом вместе с ним на свою собственную свадьбу. Но все эти предположения были ошибочны. Отсын Свейна был и не на пути в Ладогу, и не в Плескове. Почти сразу после отъезда послов сватов он простился с Ольгой и вместе со своей дружиной направился в Изборск, к князю Дедобору. Плесков и Изборск соединила хорошо утоптанная широкая тропа через поля и перелески. В этой местности, в самом сердце древней земли западных кривичей, больших лесов уже не осталось, только рощи, где пасли свои стада окрестные жители. А местность была удивительно красивая. Это бросалось в глаза даже тому, кто никогда о таких вещах не задумывался. Холмистая, с высокими кручами, откуда открывался широкий вид на зеленые долины. Она тем более нравилась халогаландцам, что напоминала им их гористую родину. Луга перемежались рощами и зарослями кустарников, среди зелени, голубери, озера. Неподалеку от Изборска из скалистого склона били ключи, почитаемые священными. Об этом говорило множество подношений, разложенных и развешанных на камнях и на деревьях вокруг. Пища в горшочках, пряжа, куски ткани, вышитые рушники и рубашки, даже пряжки или украшения иногда блестели на дне среди пестрых мокрых камней. Видимо, источники посвящались каким-то женским божествам. Десятками прозрачных усов они сбегали с каменистой кручи, причудливо извиваясь. И бытовало поверье, что вода, выпитая из девяти источников, излечивает от любых болезней. Но отсын Свейна ехал сюда, конечно, не любоваться красотами и даже не поклоняться священным источникам. У него был важный разговор к изборскому князю. Учитывая близость расстояния, тот, вероятно, уже знал о русском князе, приехавшем в Плесков. И сам на всякий случай приготовился к встрече, поэтому, обнаружив ворота Изборска закрытыми, От ничуть не удивился. Изборск размерами уступал тому же Плескову, но это был настоящий город, расположенный на возвышенности, откуда открывался широкий вид на долину и укрепленный земляным валом с частоколом поверху. А меж бревен частокола виднелись вооруженные люди, наконечники копий и даже луки с наложенными стрелами. От окинул стены пристальным взглядом снизу. Да, осаждать их стоило бы немалого труда. Крутые неровные склоны, еще усиленные валом, довольно узкая тропа, упирающаяся в ворота. Но о неприступности Изборска он знал заранее и осаждать его не собирался, по крайней мере, пока. Он кивнул, и Стейн вышел вперед. «Эй, в городе!» Закричал он, прикрывая рукой глаза от солнца. Ясный, теплый, душистый день конца весны был так хорош, что ни в какую опасность не верилось. «Здесь ли князь Изборский Дедобор? Князь русский, от Свинович по прозвищу Хельги, приехал к нему для мира и дружбы». «Что-то не знаем мы такого, чтобы князья русские для мира и дружбы приезжали». Закричали в ответ. «И больно войско у вас велико для дружбы-то». «Скажи им, что я привел с собой всю дружину, которая у меня есть, потому что мне негде ее оставить», — сказал От, которому Стейн перевел речи со стены. «Но заверь их, что мы им ничем не угрожаем». Стейн заверил и добавил. «А где же сам князь Дедобор? Если его в городе нет, то мы напрасно пришли». «Князь в городе есть», — ответил им уже другой голос. И в скважине, бойнице, прорезанной между толстыми бревнами чистокола, показался мужчина в варяжском шлеме. Кроме светлой бороды и самого шлема, почти ничего не было видно. «А по что вам нужен, князь Дедобор? Руси Я в гости не звал. Нам такой напасти не надо. Но как ты мог меня позвать, если ничего обо мне не знал? Знал я тебе, знал. Уж целую седмицу ты с Вольгой в Плескове круги водишь. Чего от меня надо? Говори давай. Уж не Вольга ли тебя прислал? Конун Вольгаст не имеет права давать мне поручения, потому что я не состою у него на службе. Я сам распоряжаюсь своими силами и своей дружбой. У меня есть важный разговор к изборскому князю. И трудно ждать от хозяина такого сильного города, владеющего половиной племени Кривичей, что он не решился даже выслушать гостя. Позволь мне войти, и я обещаю не причинять тебе и твоим людям никакого вреда. Ну, войди, коли просишься, решил наконец князь Дедобор. Только дружину свою снаружи оставь. Вон, видишь, рощица. Копьем он указал со стены на дальний край долины. Пусть туда отойдут и там подождут. Но я должен взять с собой хотя бы человек 10. Ходить без дружины мне неприлично, ведь я потомок старинного королевского рода. На это Дедобор согласился. Почти вся дружина Халигов отошла, куда было указано, и расположилась отдохнуть от перехода. А От со Стейном и еще десятком человек вошел в раскрывшиеся ворота. Внутри Изборска те же привычные земляные избы стояли тесно. Ни огородов, ни даже скотных навесов видно не было. Над головой гудел сильный ветер, трепавший одежду и волосы. Стены крепости не полностью прикрывали от него поселение, расположенное на таком высоком месте. Похоже, что здесь жили только сами изборские князья с дружиной и челядью, а также разные ремесленники. Но сейчас никто из них не работал. Все мужики держались за топоры и копья, изготовясь отбивать нападение. Людей в крепости оказалось очень много, гораздо больше, чем она могла вместить в обычное время. Похоже, князь Дедобор успел собрать ополчение. Уже некоторое время, зная о появлении в Плескове русского князя с дружиной, он ждал для этого неприятностей для себя, поскольку союз Плескова с Русью приносил Изборску неприятности уже не раз. Сам князь Дедобор встретил знатного и опасного гостя за воротами на маленькой площади, начинавшейся прямо за ними, и тесно окруженной земляными избами. Шлем он теперь снял. И можно было видеть, что это человек лет 35, с очень светлыми волосами и чертами лица, выдававшими значительную примесь чудинской крови, с белесыми бровями и прозрачными водянисто-голубыми глазами. Похожие чудинские лица виднелись и вокруг него. От уже знал от Вольги, что Дедобор был младшим сыном прежнего изборского князя Твердослава и родился от чудинки из племени Эстиев, взятой в плен во время похода. Первоначально Дедобор носил чудинское имя Диделя и лишь потом поменял его на княжеское, когда уже после смерти отца одолел двух старших братьев Избора и Крепислава. Причем в борьбе с более знатными братьями ему помогал сам князь Судислав, надеявшийся, что неустойчивое положение Дедери избавит Плесков от наскоков со стороны Изборска. Жену свою, дочь полотецкого князя, он унаследовал от брата Крепислава, иначе едва ли Всесвят Полотецкий захотел бы назвать своим зятем сына чудинской полонянки. Зная, что перед ним сын пленницы, в северных странах такого, если и признали бы под давлением обстоятельств конунгом, то до самой смерти дразнили бы сыном рабыни. Вот, смотрел на хозяина свысока и лишь с трудом придавал своему холодному взгляду дружелюбие, а улыбке приветливость. Столь же лучезарно Дедобор, как вскоре выяснилось, в ответ улыбнуться не мог, ибо уже утратил в жизненных бурях два передних зуба, один в самой середине, один сбоку. «Наконец-то я вижу перед собой властителя этой могучей крепости, подобной самому Асгарду!» Небесная крепость — место обитания богов в скандинавской мифологии. Могу отметить, что сам ты не менее крепок, чем стены из Бьёрнборга. И должен сказать, что я этому рад. Чего тебе-то радоваться? Дедобор стоял перед площадью, расставив ноги и уперев руки в бока, будто намеревался грудью прикрыть весь город от глаз чужака. А поскольку на четвертом десятке он начал полнеть, то это ему уже почти удавалось. «Всегда приятно видеть, что твой, возможно, будущий союзник, могуч и силен. Ты спрашиваешь себя, что за союз я хочу тебе предложить?» Прочитал он вопрос, ясно отразившийся на лице собеседника. «Я расскажу тебе об этом. Но ты и правда думаешь, что нам следует говорить, стоя на торгу?» Ворота за их спиной уже закрылись, и Дедобор понимал, что глупо томить во дворе гостя, у которого с собой всего 10 человек. От держался вежливо и дружелюбно, намекал о своем желании мира и союза, и не пригласить его в дом было бы ничем не оправданной грубостью. «Прошу в избу!» Дедобор посторонился и неопределенно махнул рукой на кучу строений на другом конце тесного торга. «Столы не накрыты, уж извини, не ждали». «Пустое!» От улыбнулся. «Если все пройдет так, как я надеюсь, у нас будет время посидеть за столами». Их провели в самую крупную избу, служившую жилищем Дедобору. Черединки поспешно прибрались, подготавливая дом после суматошных сборов на битву к приему знатного гостя. Из соседней избы смотрели женские лица, из дверей и из маленьких окошек заволок, но женщин не звали. И От ограничился лишь беглым, любопытным взглядом. Он помнил со слов Вольги, что одна из жен Дедобора — дочь князя другой ветви кривичского племени, и хотел бы ее повидать. Но пиво, когда их наконец усадили за непокрытый стол, принесли черединки, а кравчий разрил по ковшам. «Во славу богам, на здоровье людям!» Князь Дедобор приподнял ковш и первым отпил, другие вслед за ним. «Ну, рассказывай!» Сделав один глоток, он поставил ковш на стол, показывая, что время питья еще не пришло. «С чем пожаловал?» «Как тебе известно, в последнее время я побывал в Плескове, в гостях у тамошнего князя Валегостя». Начал переводить Стейн, которого Лот посадил по левую руку от себя. «Немалая честь, хоть пока не по заслугам, а только ради знания славянского языка». «Нет, ты расскажи, откуда ты вообще у нас взялся?» Перебил Дедобор. «Из какой ты земли?» От начал рассказывать по порядку. Немного о Халугаланде, немного о своих странствиях, потом о Ладоге и о том, что в самое ближайшее время берет в жены старшую дочь воеводы Домогостя, от которой уже имеет сына на 4-м году. Дедобор и его бояре слушали разинув рты. О том, что старшая дочь Домогостя Ладожского, дева Альдога, родила ребенка, как говорили от самого волхого ящера, здесь давно уже знали. И теперь у изборцев глаза горели. Наконец-то они выяснили, кто в том повинен на самом деле. Упомянул От и о своем желании найти союзника в молодом плесковском князе, который благодаря предстоящим женитьбам их обоих на дочерях Домогостя становился его ближайшим родичем. И это Дедобор и его дружина выслушали с не меньшим вниманием. Все, что касалось родственных связей их вечного врага, имело такую же важность для них. «Но моя главная цель заключается не в том, чтобы утвердиться в Ладоге», — продолжал От. «Может быть, ты слышал, что на северных морях Викальдейгью называют серебряными воротами? Но ведь это еще не все. Серебряные ворота ведут поистине в золотые страны. Через реку Днепр можно попасть не только в Киев, но и в греческий город Корсунь. А там и в сам Миклагард, столицу греческого кейсара. Там собраны неисчислимые богатства. Больше 100 лет назад конунг Хрёрик, сын Харальда Боевого Зуба по прозвищу Бравалин, совершил набег на те земли через Альдейгью и Днепр, а после по его следам проходили и другие отважные воины. И все привозили огромную добычу – золото, серебро, драгоценные украшения, оружие, ткани, вино, красивых пленниц. Все это есть там и сейчас. И глупо было бы не пользоваться дорогой в золотые страны, когда ворота туда уже открыты. Ты согласен со мной? Еще бы не глупо. Отозвался дедобор и задумчиво отпил из ковша. Он пока не очень понял, к чему клонит гость. Но описание греческих сокровищ произвело впечатление. Все изборцы жадно смотрели в рот Оду, и на лицах ясно читалось вожделение. «Да кабы так все было просто!» «Я уже слышал, у славян есть какая-то такая пословица...» «Нельзя ходить в лес, если боишься волков!» От вопросительно глянул на Стейна, и тот гордо уточнил. «Бояться волков — быть без грибов, а еще счастливый и в море сыщет, а без счастья и по грибы в лес не ходи!» Близкое знакомство с ладожскими баяльниками не прошло для него даром. «На пути к греческим землям есть только одно препятствие — Киев и его князь Аскольд Сындира», — заговорил дальше От, когда все заулыбались, немного расслабились и еще раз приложились к своим ковшам. По мере продвижения беседы дедоборова дружина делала это чаще и чаще, а значит, настороженность таяла. «Лет 30 назад его отец, конунг Ульф, по прозвищу Зверь, сам ходил на Миклагард и привез оттуда огромную добычу. Благодаря этому он сумел нанять сильную дружину и утвердился в Кенугарде, сумел отбиться от многочисленных врагов и передать власть своему сыну. Но сын не оправдал надежд отца. По крайней мере, я не гордился бы сыном, который не сумеет правильно использовать те преимущества, которые я для него завоюю. Это преимущество — близость к греческим землям. От Кенугарда их можно достичь за самое короткое время. В одно лето можно сходить туда, взять добычу и вернуться. А он не только не делает этого сам, но и не дает другим. У него заключен договор с греческими конунгами, и по этому договору он должен препятствовать вождям, которые захотят поискать себе там славы и добычи. Я не понимаю, что могло вынудить его к заключению этого позорного договора. И если человек не умеет пользоваться сокровищем, которое судьба и славные предки вложили в его руки, он не имеет никакого права им владеть. Ты согласен со мной? Само собой. Оживленно отозвался дедобор и снова отхлебнул из ковша, а потом сделал знак кравчему, чтобы налил еще. Он по-прежнему мало что понимал, но воображаемые сокровища носились перед взором, вынуждая соглашаться с чем угодно. Казалось, они где-то здесь, только протяни руку, и они твои. Так вот, я надеялся найти союзника для похода в Плесковском князе Валегосте. Но на деле он оказался далеко не так смел, как на словах. Все его мысли сейчас крутятся вокруг скорой свадьбы и молодой жены. От небрежно усмехнулся. Ты ведь знаешь, наверное, что он собирается жениться на младшей дочери домогостя, и что свадьба уже назначена. Что? Свадьба назначена? Дедобор даже подскочил, а сговоре он знал почти все эти 3 года. Но то, что день свадьбы уже назван, для него стало полной неожиданностью. Как, впрочем, и для самого Вольги пару недель назад. Да, он намерен справить ее на середине лета. Лучшие плесковские мужи уже поехали в Ладогу за невестой. Но ведь через 6 лет было уговорено. 3 года прошли, еще 3 осталось. Должно быть, князь Валегость слишком устал ждать. Его народ недоволен, что у князя нет княгини. Да и он сам. От многозначительно усмехнулся, намекая на те неудобства, которые причиняют молодому здоровому мужчине холостая жизнь. Он намерен жениться и жить с молодой супругой дома. Видимо, эта женитьба обещает ему настолько богатое приданное и такое полное блаженство, что сокровища далеких земель его не волнуют. Поэтому мои надежды найти в нем союзника и товарища для похода не оправдались. А что у нас слышно, будто он войско собирает? Недоверчиво спросил один из местных старейшин. Это для чего? Я просил его собрать войско, это верно. От кивнул. Но услышал только, что люди нужны ему для встречи невесты и для свадебного пира. А что скажешь ты, князь Дедобор? Ты, насколько мне известно, женат уже давно и можешь найти в себе силы оторваться от женского подола, чтобы поискать добычи и славы, как пристало мужчине и знатному вождю. Меня с собой в поход на греков зовешь? Дедобор отодвинул было ковш, но потом раздумал и снова притянул к себе. «Да, ты ведь можешь собрать достаточно сильную дружину для похода? И когда идти?» Он заглянул в ковш, будто проверял, много ли войска имеется на дне. Кравчий понял намек и подлил пиво. «В это лето! Нам еще хватит времени. Затягивать нельзя, чтобы до Аскольда не дошли вести о наших приготовлениях, ведь он в родстве с ладожской знатью, и они могут предупредить его». «Подумать надо». Дедобор окинул взглядом лица за столом. «Не я один решаю, дружина решает». «Ну так спроси свою дружину и лучших людей племени, но не стоит думать слишком долго. Не позже середины лета я намерен выступить в поход. А союзников я смогу найти и дальше к югу. Я слышал, что князь Смолян Станислав отречается отвагой. Да и князь Полотецкий тоже прославился доблестью». «Так он, мой тесть, Всесвят Полотецкий». «Вот как!» От обрадовался, будто и впрямь слышал об этом впервые. «Но это же дает нам еще одного прекрасного союзника!» «Я надеюсь, что ты не отвергнешь мое предложение, и твое согласие даст мне поддержку не одного, а двух могучих владык!» Настороженность, как у Дедобор поначалу встретил гостя, была забыта. Явилась братина, за ней приветственный рог, который поднесла молодая женщина в богатом уборе, изборская княгиня Городислава, та самая дочь Всесвята Полотецкого. Вот окинул ее неприметным, но пристальным взглядом. Это была довольно красивая женщина, не поразительно красивая, но довольно красивая для того, чтобы благодаря выражению ума и силы духа можно было ею любоваться. Когда она ударилась, Дедобор проводил княгиню глазами до самой двери, после чего снова заговорил о Вольгиной свадьбе. «Так это значит верно, что Вольга за невестой послал?» «Это совершенно верно, поскольку случилось на моих глазах. Еще в самом начале нашего знакомства, уже более 2 недель назад, он послал за ней своих мужей. Одного звали Бочи... Как его имя?» Вот снова глянул на Стейна, поскольку сам даже не смог бы выговорить эти имена. «Божевой и Ждислав», старательно и уже очень похоже произнес Стейн. И изборцы закивали, плесковская знать была им известна. «Князь Валегость приказал им поспешить, чтобы они успели привести невесту к середине лета. Он желает справить свою свадьбу не позже этого срока». «Что ж, я его понимаю!» От усмехнулся. «Я видел его невесту в Ладоге. Это очень красивая и живая девушка, и боги создали ее для того, чтобы она родила мужу не менее 10 здоровых, крепких детей. Ты согласен со мной?» Девка-то она, да, кобырица гладкая, только и ждет, чтобы кто огулял. Дедовор ухмыльнулся, и Стейн стиснул зубы. Не сразу даже нашел слова для перевода. Дали бы волю, убил бы гада ползучего, как говорил о нем Вольга. Стейн помнил, как Дедобор не давал проходу Велимире еще зимой, когда приезжал в гости. «К тому же она знатного рода и принесет вместе со своей рукой родственные связи и с Ладогой, и со Словенском. Такой женой мог бы гордиться любой знатный человек. Даже обидно, что все это достанется тому, кто не умеет извлекать пользу из этих возможностей. Валегость, пожалуй, достойный свояк для робкого Аскольда, который сам сделал себя рабом греков. Я восхищаюсь моей невестой. Но признаться, безо всякого удовольствия думаю о том, что ради нее должен буду назвать родичами этих двоих. Гораздо охотнее я породнился бы с тобой, князь Дедобор. Я и не думаю сомневаться в достоинствах твоей жены. Но если бы не она, то судьбу той девушки можно было бы устроить и по-другому. Что бы ты сказал на это? Ты когда-нибудь ее видел? Она тебе нравится? Дедобор не ответил. Вот уже составил себе мнение о нем, как о человеке небольшого ума, но хитром и дерзком до наглости, чем и объяснялись его успехи в борьбе с соперниками. Но сейчас тот находился в нерешительности, хотя намек был сделан более чем ясный. Признаться, я подумывал о том, чтобы захватить ее. Понизив голос, добавил Лот, обращаясь к одному Дедобору. Не так, чтобы она была мне нужна, но, имея в руках такую заложницу, можно давить и на домогостя Ладожского, и на Валегостя, и даже на самого Аскольда. Жена заставит его сделать что угодно и пойти на любые уступки, лишь бы получить в целости свою младшую сестру. Меня смущает только то, что я совершенно не знаю здешних краев и не могу угадать, где ее повезут и где удобнее было бы перехватить посольство. Может быть, ты поможешь мне, дашь проводников, а я за это поделюсь с тобой добром из ее приданного. Наверное, домогость даст своей дочери немало сокровищ: серебра, мехов и дорогих греческих тканей, красивой посуды. Ведь у него теперь всего этого много. Подумай, разве это плохое предложение? Одним ударом мы разрушим союз Прискова с Ладогой и Киевом, а возможно, даже вынудим Валегостя участвовать в нашем походе. «Нужен мне этот сопляк, как черяк на заднице», — ответил, наконец, Дедобор. «Девку перехватить — это можно, если с ней не слишком много дружины будет. Кто ее повезет-то, не знаешь?» «Откуда я могу это знать?» «Вот, пожал плечами. Если сам...» «Верим, Домогостич, это хуже дело. Он мужик сильный, и дружины у него много. Я слышал, что Вильяльм в это лето вообще не намерен покидать Альдейгию. Там опасаются мести чудинов, которых зимой вынудили платить дань и дать заложников. Тогда из меньшей братьей кого пошлют. Это уже легче». «Да ведь Вольга ей навстречу выйдет», — заметил один из старейшин. «А мы вперед него встретим!» Азартно воскликнул другой. «Перехватим и к себе увезем!» Как видно, мысль о том, чтобы их князю завладеть дочерью Домогостя Ладожского, никому здесь особо новой не показалось, и пьяные выкрики Дедобора в те праздничные дни вырвались не случайно. «Обдумаем мы еще это дело», — пробормотал Дедобор и, хитро прищурясь, грянул на Ода. «Только вот тебе мое слово, княже. Если девку возьмем, то дерешь наоборот. Тебе приданное, мне невеста. Или ищи себе других товарищей». «Мне все равно, кому достанется девушка», — заверил его Од. «Лишь бы эта ценная заложница попала в наши руки, а мы с тобой действовали заодно, и тогда никто в этой части света не сможет противостоять нам». «Зато и выпили», —